преподобного Сергия на Большой Дмитровке. Построена в 1652 году. Главный храм в честь Успения Божией Матери. Пределы. А. Преподобного Сергия. Б. Владимирской Божией Матери. И В. Святого Николая Чудотворца.